Глава 32. «Хей-хей, привет бравым аналитикам!» Тиберюс чувствовал, что улыбается во все 32, но не собирался сдерживаться. «Наконец-то, черт возьми!» «Мы не виделись всего 12 дней». Говоря эти по-аналитически сухие слова, Макс тоже улыбался. «Но я тоже очень рад пообщаться. Как Вазаукс? Шуба греет?» «Шуба прекрасна, как рассвет. Но ты серьезно?» Тиберюс насмешливо выгнул бровь. «Мы не виделись 12 дней, а ты хочешь поговорить о шубе?» «Ну, ты же явно хочешь поговорить о моих растениях». Легко выскользнул из ловушки Блейн. «Да, они чувствуют себя прекрасно. А твой любимый кактус выпустил маленький бутон». «Исключительно благодаря твоей заботе», — похвалил его Тиберюс. «Боюсь, временные рамки не позволят мне в полной мере насладиться разговором об оттенках моей гортензии и новых сортах роз», — вздохнул Блейн. «Успеем». Тиберюс поднялся с кресла, держа планшет в руках. Секретарем они воспользоваться так и не рискнули. Дошел до мини-холодильника, достал оттуда бутылку воды. «Чес все равно еще спит после ударной дозы меня и будет спать еще долго. А без него мы операцию не провернем при всем желании. Или у нас уже что-то новое стряслось за это время?» «Есть такое дело». Макс вытащил откуда-то сбоку исполинский бокал с каким-то затейливым напитком. Судя по виду, кофе с морем различных сиропов. «Мы тут наведались к старому знакомцу Винка и нашли у него кое-что интересное. Настолько, что Розе с Себом закрылись в лаборатории и ругаются так, что слышно даже в кабинете кота». «Антидот?» Тиберюсу никогда не нужно было объяснять простые вещи, а сейчас сложить 2 и 2 и вовсе было проще простого. Боррель же рассекал тут снега адаптантом, значит, эти сволочи заразу свою контролируют. «Да». Блейн отпил кофе, пальцем стер пенку с верхней губы. «Вакцина, пусть и сделанная весьма грубо, по выражению Касиля. А вот Себастина находка обрадовала. Он говорит, там какие-то клеточные матрицы, которые он только-только начинал понимать, как синтезировать». Тиберюс сполз со стола в кресло и с силой провел по лицу ладонью. «Нет, он, конечно, верил в Градески и биокорпорацию». «И когда?» — спросил, чувствуя, как подсел голос. Блейн не стал задавать глупых вопросов вроде того, а с какой целью Тиберюс интересуется. Себ сказал, что просто скопирует и размножит вакцину через 3-4 суток. Касиль более осторожен и настаивает на неделе. Макс потер подбородок. Тиберюсу не понравился этот жест. Обычно за ним шли не очень хорошие новости. «Джонатан, мы не сможем уколоть всех адаптантов сразу. Нам просто будет нечем вас кормить. Объемы производства продуктов снижены». «Да». Впервые на памяти Тиберюса в горле запершило, и он кашлянул. «Я понимаю». Радостное предвкушение, уже зажегшееся в душе, начало угасать, но очередная мысль подбросила в его костер дров. «А бактерии? Я же вполне спокойно на них жил в Хаордии, помнишь?» Кажется, Блейн забыл. «Точно, бактерии же!» Макс просиял, а потом его лицо потемнело. «Кажется, нам всем придется носить костюмы». «Намекаю, что 300 адаптантов нажравшихся бактерий — это уже химическое оружие?» — рассмеялся Тиберюс. «Возможно, они помогут и не всем. Зависит от уровня метаболизма. Но думаю, что испытать вакцину вполне можно и на мне». Ответа не было слишком долго, и опустошивший бутылку с водой Тиберюс поспешил посмотреть на Макса. Его лицо напоминало каменную маску. «Нет», — отрезал Блейн. «Первым иду я». В первую секунду Тиберюс опешил. «Ну, право слово, вряд ли Себастьян сделает всего одну порцию вакцины». А потом до него дошло. «Не волнуйся», — он широко улыбнулся. «Я абсолютно уверен, что Себ позволит нам процедуру, только когда будет полностью уверен в ее безопасности. Да и потом, у нас много подопытных, целая конюшня». Шутка получилась грустная и болезненная, но Тиберюс все равно заставил себя хмыкнуть. Макс, кажется, сумел услышать доводы разума сквозь вопли эмоций. Уверен, Касиль не слезет с него, пока они все не проверят по 100 раз. Он с видимым усилием разжал кулаки. Интересное дело, Тибериус не заметил, как он их стиснул. А я пойду распоряжусь, чтобы наши фермеры начинали работать как раньше. Бактерии — это, конечно, хорошо, но сколько мы потом будем проветривать чердак? Я могу поспать в соломе. Вот теперь смешок был вполне искренний, а потом и радостный. Да я вообще все смогу, только верните мне магию. Блейн сглотнул. Снова стиснул кулаки, разжал их. Приказ принят, офицер, сказал с явным трудом, проталкивая воздух сквозь горло. А ты, притащив по уму эту тварь Барреля, у Мира накопились к нему вопросы. Принесу на блюдечке, пообещал Тибериус. «У нас с Гором есть пара неплохих идей. Сейчас Чес проснется, просчитает все твоими гениальными мозгами, и будем готовиться». «Буду ждать отчета». У Блейна проступили желваки на скулах. Еще одна новоприобретенная черта. Теперь он жаждал отчетов не о результатах, а о самочувствии Тибериуса. И явно боялся повторения ситуации с его заездом в реанимацию. Но пусть Блейн никогда не был боевиком, он оставался офицером и понимал, что невозможно полностью исключить риск. «Не волнуйся, в этот раз рисковать будет только Чес». Это Тибериусу категорически не нравилось, но он слишком хорошо понимал, что против высокоуровневых адаптантов ни он, ни Виль с Гэмпширом сейчас не игроки. «Если будет звонить кот, ему об этом не говори», — попросил Макс. Хотя он, конечно, и сам все понимает. Он зевнул, прикрыв ладонью рот, посмотрел на часы. Тоже новая черта. Раньше аналитик его уровня прекрасно ощущал ход времени и без вспомогательных устройств. Но зато теперь у Блейна появилась привычка носить часы, и они с Тибериусом провели отличный выходной, обходя магазин за магазином в поиске идеальной модели. «Надо сворачиваться и попытаться поспать», — признал очевидное Макс. «Да, мне тоже надо». Тибериус не чувствовал особой усталости, но знал, что это ненадолго. Тем более, что мышцы сегодня снова получили слишком большую и непривычную нагрузку. «Надеюсь, в следующий раз выйду на связь уже с Барелем на коротком поводке». «И в наморднике», — процедил Блейн. «А лично я бы еще и на клетке настаивал». Тибериус рассмеялся. «Будет тебе клетка», — пообещал весело. «Спокойной ночи». Он помахал Максу рукой и отключил связь. Настроение было прекрасным, и так и тянуло позвонить еще и Себу, поинтересоваться, как дела, и напомнить про пилюли с бактериями. Но отвлекать его явно не стоило, поэтому, подумав немного, Тибериус снова влез в одежду и накинул шубу. За окном была морозная снежная ночь, по которой вдруг нестерпимо захотелось прогуляться. В конце концов, следующий свой визит в Азаукс он уже не будет чувствовать холода. И стоило запомнить это ощущение хотя бы просто для коллекции.